сердце в тишине с часами бьется в такт. Ты вспомнишь, что мудрёны те, кто помнит о тебе, спеша в твой сон, стремясь наверх, наверх к своей звезде. И мы с собой без суеты растаяли следы, и память как былого дня Господь хранит тебя. Ты слышишь ветер за стеклом, он кружится с листвой. Он так манит тебя наверх своей высотой. Ты засыпаешь, как дитя, улыбку пряча в ночь. Но только вспышкой озарясь, сон исчезает. И ты не хочешь спать, а свет не скоро, но его осталось только ждать. Ночь напоила темнотой твой утренний покой, забрав все сны, лишь мечты, они всегда с тобой. Я останусь навсегда, чтоб уберечь тебя от слез и от ночного зла.